Глава 10. Кристиан. Утро встретило меня солнечными лучами на постели и желанием покинуть комнату через окно. Если бы защитный купол не препятствовал созданию порталов, сбежал бы еще дальше. Решив спуститься на тренировку и выпустить пар, отвлечься от демонового отбора, стремительно собрался и двинулся на выход. Не сказать, что я не ожидал сюрпризов, но столкновение с полуголой кандидаткой, нервно оглаживающей грудь, затянутую в красное кружево прямо под моей дверью, заставило дернуться глаз. «Вам кого?» На всякий случай решил уточнить у... не помню даже, как зовут. На мое счастье, коридор пустовал. Несколько раз оглядевшись, порадовался, что у этой сцены не будет зрителей. «Вас?» Томно протянула черноволосая красавица, закусив выкрашенную в алый цвет губу. И так глазками заморгала, что в паху стало дискомфортно. Я не евнух, у меня было достаточно женщин, с которыми было хорошо. Но одно дело развлекаться, а другое — жениться. Кому не нравятся красивые женщины? Кто откажется от прелестницы, что мечтает залезть на колени и сделать все, что пожелаешь? Я не отказывался. Раньше. Теперь же был готов притвориться невинной девой на выданье, лишь бы меня не обвили вокруг пальца, как дворового щенка за сочную и вкусную косточку, которая рано или поздно закончится. Нет уж, такие трюки со мной не пройдут. Голова у меня не только внизу работает, но и на плечах функционирует весьма успешно. Простите, у меня на утро другие планы. Спешно бросил и быстрым шагом удалился, не забыв предварительно закрыть дверь на ключ. Нахождение в собственном доме отныне превратилось в миссию по выживанию. Выживанию моей нервной системы. Прежде чем завернуть в какой-нибудь коридор, предварительно выглядывал, не желая напороться на очередную кандидатку. Смешно и грустно. Докатился. «Ну, Леонард, когда все закончится, я оторвусь на тебе». Размяться я отправился в крыло охраны. Там, затерявшись среди мужчин, ощутил покой и умиротворение. Конечно, не обошлось без парочки набитых физиономий да ушибленных ребер, но это хоть как-то помогло прийти в себя и смириться с новой реальностью. Из этой передряги с отбором у меня есть выход. И напомнил мне о нем Рейвен, вояка, что был моим основным партнером по спаррингам. «Что, напыщенный индюк, началась охота на твою голубую кровь?» Бросил он насмешливо, когда после окончания тренировки мы двинулись в купальню. «О, да», — протянул я, а затем прошелся взглядом по его фигуре. «Чуть великовато будет, но это даже к лучшему. Поделись-ка со мной комплектом одежды, Рейв. Выражение лица вояки надо было видеть. Но разве принцу откажешь? Я мог только надеяться, что одна упрямая гостья дворца, которая ни за что не желает называть себя невестой, окажется в саду на заднем дворе в это время. Но интуиция в этот раз меня не подвела». «А ты точно слуга?» С сомнением оглядев меня, протянула Мэри Белль, что обернулась на шаги. Она гуляла почти там же, где мы встретились в прошлый раз. Все в тех же брюках, что непозволительно восхитительно обтягивали ее бедра. И не спасал широкий пояс с оборкой, что должен был успокоить воображение мужчин. Невольно оглянулся по сторонам, проверяя наличие других наблюдателей. «А есть еще варианты?» — бросил я, подходя ближе. «Как прошла ваша ночь?» «И кто дернул меня за язык?» Наболевшая тема, видимо, дала о себе знать. Да я о чем еще мог ее спросить? Ведь я слуга, не мог знать, что ее не было на ужине, и Мэри так и не изволила познакомиться с принцем. К моей удаче. Девушка смахнула распущенные золотые локоны с плеча и улыбнулась уголком губ. Никогда не думал, что ненакрашенные дамы без сложных причесок и в простой одежде могут быть столь изящны и очаровательны. «Главное, что ты не принц, остальное не имеет значения», — отмахнулась она. А я промолчал. И было в этом молчании столько всего, но моей невесте пока рано об этом знать. Я спала хорошо, крепко, предварительно пересчитав свод правил нахождения во дворце. «И как вам?» Шагнув еще ближе, передернул плечами, не очень комфортно ощущая себя в чужой грубоватой рубахе, больше на пару сантиметров, и штанах, что были длиннее положенного. Встав напротив у цветущего дерева, принялся разглядывать свою собеседницу. «Скука смертная. Отказываюсь выполнять эти правила». Невольно восхитился прямотой и живыми эмоциями Мэри Белль. И почему не все кандидатки такие, как она? «Я тоже не люблю правила», — честно признался, кивнув. «Но жизнь такова, что приходится выполнять большую часть из них». «Поэтому нам стоит жить подальше от дворца», — продолжила девушка. «Да». Сам не понял, как бессознательно согласился, разделяя желание сбежать. «Можно даже с Мэри». «Так чем вы занимались вчера?» «Гуляла по этажу слуг, слушала сплетни, умудрилась наткнуться на странного мужчину, что распознал во мне одну из кандидаток, пришлось поскорее возвращаться. На посещение ужина так и не хватило моральных сил. Попросила принести еду в покое. Может, поэтому моя ночь была спокойной? Не то что у принца». На последних словах я прищурился, понимая, что сказано это не просто так. Она снова хмыкнула, а мне стало тошно от мысли, что эта девушка могла также караулить меня у дверей в покое. «А что с ним?» «Судя по тому, что кто-то распустил слухи о возможности выторговать себе победу в отборе через постель, беднягу ждет не одна бессонная ночь. Даже жалко его немного. Но что поделать? Хочешь гору невест — страдай». «Это не его идея устраивать отбор. Есть король и королева-мать — это их инициатива. Я ведь говорил, что принц тоже не желает жениться». Не знаю почему, но снова попытался оправдаться. Не хотелось быть в ее глазах напыщенным эгоистичным болваном. «Так или иначе, у принца проблемы. Так что, если ты близок к нему, можешь предупредить. Служанки делать это отказались, боясь наказания, а мне ничего не грозит». «Так вот, значит, в чем дело. Кто-то пустил слух. Придушил бы. Только для чего?» «Вопрос». Рассматривая Мэри Белль, прокручивал возможные варианты разрешения сложившейся ситуации. Самый очевидный лишал меня возможности и дальше наслаждаться компанией ничего не подозревающей кандидатки. Если вернее, когда она узнает, кто я такой, побьет, и это в лучшем случае. Невольно усмехнулся, представляя разгоряченную Мэри, колотящую меня маленькими кулачками по груди. «Что это ты так на меня смотришь?» Вдруг прищурилась она и захлопнула книгу, в которую до этого то и дело косилась. По переплету было непонятно, что это за литература, да я и не пытался узнать. «Любуюсь». Не стал придумывать оправдание и продемонстрировал ту же прямоту, которой отличалась девушка. «Любуйся». Вдруг усмехнулась она в ответ, а затем резко уселась на траву под дерево, поправила пояс и принялась снова читать. В груди что-то ёкнуло. Видимо, с желудком что-то. Я еще не ел с утра. «Не пропустите завтрак. Принц на нем будет отсутствовать». Сообщил я и понял, что пора уходить, иначе рискую усесться рядом и забыть о делах. Пока шел до покоев, пытался решить дилемму. Оставить все как есть и справляться самостоятельно, или же все-таки открыться Мэри, попросив ее о помощи. С одной стороны, я взрослый мужчина, привыкший решать проблемы сам. С другой, помощь бы не помешала, потому что кандидаток много, а я один. Они же меня при желании на сувениры разорвут. Однако не хотел испортить единственное, что скрашивало эти жуткие дни — общение с Мэри. Сомневаюсь, что она сохранит ко мне теплые чувства, узнав, кто я такой. Думал долго и решил попробовать все же справиться с ушлыми девицами, а уж если не получится, привлечь Мэри. Вот только нужно придумать что-то, чтобы она согласилась. Просто так, да еще и обиженная. Обидится она точно, еще и разозлится наверняка. Мэри Белль вряд ли станет мне помогать. Скорее, сама обрубит сук, на котором сижу, и будет с ухмылкой наблюдать, как я свалюсь прямо в загребущие ручки невест. Значит, надо дать ей достойную мотивацию. Усмехнулся. Ресурсами я не обделен, фантазией точно, так что сомнений в том, что причина помочь мне найдется, я не сомневался. Осталось заранее подобрать нужные слова. Что ж, учитель по ораторскому искусству у меня был отличный.